Прочие созерцания. Будда советовал в качестве медитации размышлять о покое и природе покоя, а также рассматривать качество просветления. Также можно ходить туда-сюда, размышляя о качествах Будды, качествах Дхаммы или качествах Сангхи. Можно также вспоминать о райских существах, девах и качествах, необходимых для того, чтобы мы могли стать райскими существами.